головной роте перейти стырь не удалось. Противоположный берег обрывист, крут, поэтому позиция у врага очень выгодная. Одному из батальонов, наверное, придется сделать глубокий обход и ударить по националистам с тыла. А пока надо оттягивать колонну обратно к лесу, ведь огонь могут перенести и на нее. Не так-то легко развернуть примерно 500 подвод в темноте, да еще по осенней распутице. К восходу солнца мы все же втянулись в лес, начали рассредотачивать штабное хозяйство по опушке, как вдруг снова загремели выстрелы. Теперь трескотня автоматных очередей, вспышки винтовочного огня где-то близко, совсем рядом. Бандеровцы двигались по нашему следу и подобрались к нам. Конечно, сил у нас достаточно, но вести бой в наши планы сейчас не входит. Все же нам его навязали. Значит, надо не только обороняться, но и оттеснить бандеровцев подальше, как следует их разбить. Всякий бой в лесу труден, но особенно труден он на рассвете при плохой видимости. И к тому же с националистами, которых по одежде не отличишь сразу от своих. Бандеровцы, как и партизаны, одеты кто во что гораст, и не все носят на шапках кокарды-трезубцы петлюровских времен. Да где уж издали вглядываться в кокарды, поэтому нередко стороны сближаются настолько, что дело доходит до ожесточенных рукопашных сваток, так и сегодня. Связной из 7-го батальона, принявшего основной удар бульбашей, докладывает, что там уже дерутся прикладами и кинжалами. Посылаем на подмогу Лысенко 2 взвода конников. Мой КП у какой-то телеги. Рядом стоят дружинин Рванов, заместитель по разведке Салаид и еще 2-3 командира. Обсуждаем, что предпринять дальше. Оставаться в лесу при сложившейся обстановке невыгодно. Бандеровцы наверняка подтянут резервы, снова будут наседать, а мы не сможем пустить в ход ни артиллерию, ни пулеметы. Отойти же к деревне Млынок, что у самой переправы, значило подставить себя под артиллерийско-минометный огонь с того берега. Смотрим на карту, прикидываем разные варианты маневра. Решаем занять село Мульчицы, находящееся километрах в 6 вниз по течению Стыри. Село большое, можно всем разместиться. Авиация пока не угрожает, погода нелетная. Подходы к Мульчицам открыты, что благоприятствует обороне. Заняв село, надо сразу искать место для переправы и перейти реку там, где противник нас не ждет. Пока мы совещаемся, бой на участке 7-го батальона стихает. Бульбаши удалось оттеснить вглубь леса, да и полегло их немало. Многие партизаны проявили в этом бою стойкость, находчивость и отвагу. Одним из героев оказался бывший матрос Степан Знаменщик. С полсотни националистов окружили командира батальона Лысенко, комиссара Криницкого, командира одной из рот Бафтуна и двух рядовых партизан. Упали сраженные пулями Бафтун и рядовые. Отполз куда-то в сторону Криницкий. Легко раненый в руку Федор Лысенко остался один. Бандеровцы смыкали кольцо, чтобы взять комбата живым. Это увидел Знаменщик. Он бросил подряд 4 гранаты, сделал брешь в кольце и крикнул Федору Ильичу, чтобы тот выбирался из окружения. Не давая бульбашам опомниться, Степан застрочил по ним из автомата. Лысенко был спасен. Герой-моряк уничтожил 28 националистов. Жаль Бафтуна. Хороший был командир, скромный и милый человек. Совсем недавно мы приняли его в партию. Сообщают и о других тяжких для нас потерях. Еще ночью у самой реки был опасно ранен алма-атинец Вася Смагин. Выживет ли бедняга? У нас было 2 Васи Смагина. Разными путями, но почти в одно время, зимой 1942 года, пришли они в отряд. Для того, чтобы не путать тезок и однофамильцев, их различали по названиям городов, откуда они были родом. Один Вася Смагин – Алма-Ата или Алма-Атинский, другой Вася Смагин – Киров, Кировский.